Но все-таки все отправились в лес поглядеть на него. А я знал, что им его не увидеть. Слишком уж много подымали они шума. Этак ничего никогда не увидишь. Они же сказали, что мне это верно пригрезилось. А подумали-то, небось, что я просто вру. Но это был Удод. Я знаю, я видел его. На другой день он пришел к ней в дом крестной Фрай, где она тогда гостила, и принес книгу о птицах, показать ей. Эта книга принадлежала моему прадеду. Он с величайшей осторожностью перелистывал страницы. У нас в доме много таких вещей, только никто ими не интересуется, кроме меня. Книга была тяжелая, переплетенная в темно-красную цвета вина кожу, и перед каждой картинкой был вложен лист папиросной бумаги. Гравюры были цветные и очень точно воспроизводили тончайшие оттенки оперения птиц. Рут и Джо долго рассматривали изображение Удода. «Может, я уже никогда в жизни не увижу больше такую птицу? Они редко залетают сюда, но я все-таки видел ее однажды, и этого не забудешь». Джо знал также, где водятся зимородки, над ручьем в дальнем конце Райдоловского леса, и однажды жарким тихим послеполуднем повел ее туда и по дороге учил, как надо двигаться, чтобы никого не вспугнуть. На синеве птичьих крыл играли блики сверкающей глади ручья. «Я никому не говорю, где их гнезда», — сказал Джо. «Я прихожу сюда один». «Но ты же привел сюда меня?» «Ну да». «И не боишься, что я расскажу кому-нибудь?» Джо, полуотвернувшись, глядел за ручей, туда, где полого поднимался вверх, противоположный берег. «Ты нет», — сказал он, — «ты не расскажешь». Так между ними возник первый секрет. И Рут хотела сказать что-то, выразить ему свою благодарность, но у нее не нашлось слов. Это было 3 года назад. Джо только что сравнялось 11 лет. Он был совсем еще маленький мальчик с короткой стрижкой ежиком. И все же уже тогда была в нем эта удивительная мудрость и умение постигать мир. Джо съел яичницу, вымыл и вытер тарелку. Рут стояла возле стола. Воспоминания о том, как она возвращалась домой с рынка, и о последнем вечере, проведенном с Беном, светлым отблеском лежала на мраке, заполнившем ее мозг. Она чувствовала себя как бы отстраненной, отторгнутой от окружающего мира. Время остановилось в то мгновение в саду, когда ей передалось, что Бен умирает. И она не могла поверить, что оно когда-нибудь потечет снова. Джо провел кончиками своих широких пальцев по граням кристалла. «Розовый кварц». «Да, я раздобыла его в Тефтоне, в подарок Бену. Есть и желтый кварц, желтый, как масло. Ты можешь купить и такой. Бывает и белый, и голубой, но голубой редкий. Бен-то ведь сказал, что Джо наверняка все знает о кварцах. Его тут могут нечаянно столкнуть на пол и расколоть. Ты бы положила его на рабочий стол. Нет, пусть лежит здесь. Ничего не надо менять, ничего». Она подумала, что Бен мог умереть днем раньше и никогда не увидеть кристалла. Не узнать, какой она хотела сделать ему подарок. Но он узнал. Когда плита раскалилась, Рут решила принять ванну и стала с судорожной поспешностью стаскивать с себя одежду, которая была на ней весь предыдущий день и всю ночь, и она чувствовала себя в ней неопрятной. Едва тело ее погрузилось в горячую воду, ей показалось, что оно словно бы тает или уплывает куда-то далеко-далеко на этой мягкой, убаюкивающей волне. И это отвечало ее желанию. намыливая руки, ноги и живот и ополаскиваясь,